Прежде всего, князья могли распоряжаться землею, принадлежащую их волости, отдавая ее в полное владение членам своей дружины, с правом населять ее всякого рода людьми, вольными и невольными. Могли распоряжаться землею, отдавая ее духовенству. Наконец, могли продавать ее богатым купцам или гостям, подобным вышеупомянутому Тарасу Петрову, которые имели возможность населить купленную землю. Вот разные виды происхождения частной земельной собственности вотчин. Но, с одной стороны, мы видели, что для жителей городов и сел существовала исконная привычка смотреть на земли, принадлежавшие их городам и селам, как на общее достояние. Земля принадлежала общине, а не отдельным членам ее. Когда же община потеряла свое самостоятельное значение перед князем, то земля, естественно, стала государевую. С другой стороны, земли оставалось все еще много. Как частные люди, землевладельцы старались населить принадлежавшие им участки, перезывая к себе отовсюду земледельцев. Так точно старалось и правительство о населении остававшихся у него пустых земель. Являлись насельники, земледельцы, и принимались с радостью. Но каким же образом они селились? Они не покупали земель у правительства, ибо, во-первых, им не было никакой выгоды покупать, когда они могли пользоваться землею без покупки, и потом, найдя землю неудобную, переселяться на новые места. Если подобные поселенцы оставались долго на занятых ими участках, то, разумеется, эти участки переходили к их детям безо всяких новых форм и сделок. Но ясно, что как у правительства, так и у насельников сохранялось вполне сознание, что занятые последними земли не составляют их полной собственности, не суть их вотчины, не пожалованы им за службу, не куплены ими, но уступлены только в пользование, хотя правительству и выгодно, чтобы это пользование продолжалось как можно долее, переходило из рода в род. Вот происхождение так называемых черных или государственных земель. Что сказано о селах, то должно быть применено и к городам, ибо города населялись точно так же, как села. Известный промышленник селился в городе на отведенной ему от правительства земле, ставил двор, оставлял эту землю и двор в наследство детям, передавал их за деньги, продавал другому, подобному себе лицу. Правительство не вступалось, лишь бы только эта черная земля не сделалась белою, не перешла бы к кому-нибудь в виде полной частной собственности. Отсюда все известные распоряжения о непокупке земель черных людей, то есть о непереводе собственности государственной в частную. Кроме повинностей, означенных выше в статье о доходах княжеских, в описываемое время встречаем известия о других обязанностях сельского народонаселения, например, об обязанностях город делать, двор княжий и властелин ставить, коня княжего кормить, сено косить, на охоту ходить по приказанию ловчих княжеских на медведя и на лося, давать корм, подводы и проводников князю, воеводам, наместникам, властелям, тиунам и всякого рода чиновникам и посланцам княжеским. Кроме означенных слоев народонаселения, в первый раз в описываемое время, именно в конце первой половины XV века, встречаем название казаков рязанских, которые пришли на помощь к рязанцам и москвичам против татарского царевича Мустафы. Они пришли вооруженные с улицами, рогатинами и саблями. Никоновский список, том 5, страница 192. Мы видели старания князей умножать народонаселение в своих княжествах. Теперь обратим внимание на обстоятельства, препятствовавшие этому умножению, на бедствия, политические, войны междоусобные и внешние, и физические, голод, мор и другие. Мы видели на севере в описываемое время 90 усобиц, в продолжение которых Владимирская область с Переяславлем, Костромою и Галичем терпела 16 раз, Новгородская — 15, Московская — 14, Тверская — 13, Смоленская, Рязанская и Двинская — по 9 раз, Северская и Суздальско-Нижегородская — по 4, Ярославско-Ростовская — 3, Вятская — 2, Псковская — 1. Таким образом, Владимирская область, более других терпевшая от усобиц, подвергалась опустошениям по одному разу почти в 15 лет. Относительно же всей Северной России придется по одной войне слишком на 2 года. Опустошением от внешних врагов Новгородская область подвергалась 29 раз, Псковская — 24, Рязанская — 17, Московская — 14, Владимирская и Нижегородская — по 11, Северская — 8, Смоленская и Тверская — по 7, Ярославско-Ростовская — 4, Вятская — 1. Следовательно, Новгородская область, более других, по-видимому, терпевшая от внешних войн, подвергалась неприятельским нашествиям по одному разу на 8 лет. Круглое число неприятельских нашествий будет 133. Из этого числа на долю татарских опустошений приходится 48, считая все известия о тиранствах баскаков в разных городах. Приложив к числу опустошений от внешних врагов число опустошений от усобиц, получим 232. Следовательно, придется по опустошению почти на каждый год. Но понятно, что на этих одних цифрах нельзя основать никаких выводов. Так, например, Новгородская и Псковская области терпели больше всех других от нашествий внешних врагов. И, несмотря на то, Новгород и Псков оставались самыми богатыми городами во всей Северной России, ибо Псков во все это время был только раз во власти врагов, которые, впрочем, как видно, не причинили ему большого вреда. Новгород же ни разу не доставался в руки неприятелю. Большая часть нашествий немецких, шведских и литовских, от которых терпели Новгород и Псков, ограничивались пограничными властями их и нисколько не могут идти в сравнении с нашествием Батыя, с двукратным татарским опустошением во время усобиц между сыновьями Невского, с опустошением Тверской области татарами и Калитою, с нашествием Тахтамыша, Едигея.